Я бы рад подраться с кем угодно и когда угодно, если это принесет мне выгоду и опыт сражения. Но твое предложение, уничтожение народа огня, задумчиво наклоняю голову. Допустим, хозяин огня умрет. Что тогда? Пострадают многие, особенно в колониях царства земли, а пролитая за сотню лет кровь окажется напрасной. Ни победы, ни поражения. Ты на стороне народа огня? С неверием спросила она, смотря на меня больше со страхом, чем с осуждением. Нет, я здесь не так давно и изучаю методы воздействия на толпу, совершенствование тела и боевые искусства. Честно делюсь своими мотивами. Страна потрясающая, но если она проиграет, забавно, единственное место равноправия превратится в выжженную пустыню. Уверен, за сотню лет накопилось немало людей, которые захотят вспороть брюхо каждому гражданину огня. Тогда ты должен меня понять. Я похищала всех этих людей, потому что они из народа огня, дети монстров, захвативших всех моих друзей и родных. Они забрали всех покорителей стихии с юга и держали словно скот хуже скота. Во время речи ее тело задрожало, и на миг она смогла побороть мой контроль, но лишь на мгновение. Я усилил давление, образуя на ее уродливом лице новые морщины от боли и усталости. Интересно, если бы я влюбился в девушку из народа огня, поселился рядом с тобой, а потом обнаружил свою девушку пропавшей без вести, и спустя лет 10, нашел тебя, и узнал твою причастность к преступлению, слегка улыбаясь, кладу пальцы правой руки на подбородок. Тогда, в качестве мести я должен убить тебя. Все верно, эти вещи нельзя сравнивать, ты еще молод, отпусти меня. Я обучу тебя всему, что знаю сама. Я уверена, что могу пригодиться. Вести конструктивный диалог с этой старухой проблематично. Какая жалость. Это верно по моей логике, отвечаю вместо нее на свой вопрос. По твоей логике, я должен проигнорировать убийцу и отправиться на Южный полюс, охотясь за всеми, кого ты любишь и кто тебе дорог. Они ведь причастны, потому что, как и ты, они из поселения, породившего убийцу, тебя. Ее лицо неприятно сморщилось, а глаза расширились. Ты вызываешь у меня отвращение своим жалким видом. Безжалостно бросаю ей в лицо правду и меняю ее позу, поднимая подбородок кверху, разводя руки в стороны и прижимая колени к земле. Затем прикладываю руку к ее лбу, как когда-то делали львы-черепахи с первыми покорителями стихии. Они дарили им свою энергию, я же отниму ее, разрушив все ее чакры. Тебе надо было тренироваться и становиться сильнее, а потом мстить всем, кто тебя обидел. Солдатам, матросам, командирам, надзирателям. Всем, кто причастен к твоему горю, а не тем, кто живет в мире и гармонии. Что ты со мной делаешь? Ты недостойна магии крови. Твое мастерство слабо и ненадежно. Тебя могут поймать и вытянуть из тебя все секреты. Если бы ты была моложе, я бы пощадил тебя и обучил, но, увы, твоя судьба уже решена, холодно отвечаю ей. Я освобожу тебя от этого бремени. Сильнее впившись пальцами в лоб старухи и сконцентрировавшись, я почувствовал, как течет внутри нее энергия. Она как река с несколькими засорами. Их можно перекрыть и дать ей шанс восстановиться путем различных медитаций и практик по открытию чакр. Но меня не интересует ее восстановление. Меня интересует ее уничтожение. Процесс разрушения чакр оказался проще, чем я думал. Проталкиваю свою энергию в тело жертвы, магией крови доставляю ее во все места сосредоточения чакры и разрываю их. Этот метод намного эффективнее, чем простое блокирование стихии. Что там говорил мой духовный наставник? Уничтожение чакр – это уничтожение смысла жизни, а не только уничтожение магического таланта. Разорвав все энергетические точки и установив на их месте загибы, я случайно перестарался, и старуха потеряла сознание. «Поздравляю тебя», – произношу торжественную речь. «Теперь ты равна с теми, кого сама похищала и держала в плену. Равна с теми, кого не похитили на твоей родине из-за отсутствия в них таланта к покорению водной стихии. И главное, ты равна с обычными людьми, которых не тревожит угроза со стороны мира духов». Улыбнувшись, я заканчиваю. «Теперь ты всего лишь человек». Глава 21. Мастер, части. Я был в восторге от своего прибытия в Шудзинг, жемчужину среди горных вершин. Этот городок был известен не только своей живописной природой и чистым воздухом, но также он идеально подходил для проживания скрытого мастера. Хотя я не слишком доверяю людям, но поскольку мастера Пианда рекомендовал человек из видения, мои надежды на хорошего наставника были высоки как никогда ранее. Неплохой городок, пробормотал я, осматривая Шудзинг. Создавалось ощущение, что архитекторы постарались на славу. Он казался скромным и простым, но воплощал иллюзию уюта. Отсутствие фабрик и заводов помогло ему избежать бед с экологией, и передо мной предстала его естественная красота. Граждане этого города могли выращивать зерновые культуры или запастись разнообразным оружием в мастерской, чтобы отправиться в дальнее и опасное путешествие. Одну из оружейных мастерских я посетил лично и пришел в восторг. Алебарды, булавы, нунчаки, цепи, ятаганы, сай, пики и многое другое встретило меня прямо с порога. Царство земли располагало более примитивным оружием, обычные мечи и копья. Здесь же прогресс был виден налицо, что меня порадовало. Если обучиться владению оружием из этой мастерской, то есть все шансы стать непредсказуемым противником на поле брани. К сожалению, обычный меч проиграет мастеру огня и уж тем более покорителю земли. Народ огня не смог покорить землероек из-за их выдающейся силы и гибкости стихии, но при этом дружно движется в этом направлении, постепенно, уже на протяжении почти 100 лет истощая их ресурсы. Тактика истощения. Огромный булыжник может швырнуть мелкий покоритель земли, но только мастер огня способен своим пламенем его разрушить. Да и то, если пропитает атаку огромной энергией ци. Атака лоб в лоб была бы для огненных захватчиков синонимом самоубийства. Однако воины огня не сдаются и, потеряв всех драконов из-за глупости правящей семьи, начали углубляться в технологии производства вооружения. Исключая более примитивные, у них есть бомбы и танки. Возможно, через лет 10 они смогут дойти до фундамента авиации, а с ней никакие стены Бассингсе не спасут царство земли от поражения. Сколько там немецкие солдаты бомбили Лондон, и что после этого от него осталось? Жалкое зрелище. Голод и эпидемии. Эй, малец, будешь что-нибудь брать, или ты поглазеть пришел? Недовольно уставился на меня хозяин магазина, и мне было ему нечего ответить, ведь мои финансы пели романсы о безбедной жизни. К сожалению, только петь они и умеют, без всякой демонстрации. Один человек порекомендовал мне встретиться с величайшим мастером современности, но я знаю только славный город его проживания, делаю вежливый комплимент и внимательно смотрю в глаза мужчины. Не подскажете, где можно с ним встретиться? А, так ты хочешь стать учеником Пиандао? На его вопрос я вежливо киваю. Ну смотри, он не очень горит желанием принимать новых учеников. Обычно его темпы обучения никто не выдерживает. Уверен, что справишься. Не попробуешь, не узнаешь. Слегка развожу руки в стороны, давая понять, что ничего не определено. Все, что у меня есть, так это банальное упорство. Что же касается боев с реальным оружием, то все довольно печально. В библиотеке Ван Шинтонга находилось много свитков и книг, посвященных боевым искусствам и техникам фехтования в полевых условиях. Многие мастера описывали свои приемы, как они их чувствовали и адаптировали под других, а также какая эффективность была на военных конфликтах. Однако книги – это не всегда надежный источник информации, а без практики невозможно отсеять зерна лжи от истины. У меня есть только теория, которая не подтверждена и не опровергнута. Хох, тогда тебе в поместье на утесе, ухмыляясь, он меня еще раз осмотрел и кивнул. Здесь недалеко, и да, ты мне должен. Если в моих карманах появится что-то кроме крошек, тогда я не постесняюсь зайти в вашу мастерскую. У вас хорошая сталь и богатый арсенал, еще раз осмотрев стеллажи с копьями, довольно киваю. Пока что это лучшее, что я видел в своей жизни, а ты довольно сдержанный паренек. Если не сломаешься, обязательно закончишь обучение, кинув мне пару наставлений. Он без всякой обиды проводил неплатежеспособного клиента до выхода. Путь из мастерской до утеса составил целый километр. Интересно, хозяин поместья, интроверт или предпочитает полное уединение для тренировок? Судя по массивным воротам его поместья, он их построил не для красоты, а чтобы держать оборону на случай нападения или для отпугивания надоедливой детворы. Мечтающих стать учеником выдающегося мастера должно быть немало, а слава победителя сотни не то, что можно скрыть. Многие должны хотеть узнать все его секреты и стать таким же величайшим фехтовальщиком, как он. Немного подумав, я постучал в массивную дверь, украшенную эмблемой белого лотоса. Мне известно, что этот символ – непростая фишка в Пайшо. В библиотеке сохранилось несколько историй про тайный орден, который боролся за гармонию между народами и элементами. Но также это общество создано для поиска и обмена знаниями, стремления к красоте и истине. Если Пиандао не просто из восхищения нанес на свое жилище их символику, то это мне на руку. Члены общества не связаны политикой какими-либо границами. В далеком прошлом в него входили выдающиеся представители всех наций и социальных слоев общества. Так что мне даже нет нужды выдавать себя за гражданина народа огня. Хотя, после протяженной войны все могло измениться, и орден мог заполниться коррупцией и инакомыслием. Требуется больше информации. Тест на сдержанность, спросил сам себя, убирая руки за спину. Прошло несколько минут, но никто не открывал. Через еще 5 минут я вновь постучал, громче и настойчивее, и лишь спустя некоторое время послышались шаги за дверью, вместе со звуком отодвигающейся задвижки. Дверь распахнулась, и на пороге появился пожилой мужчина в красном кимоно. Он был хорошо сложен и имел уверенный вид, лицо суровое и непроницаемое на эмоции, глаза немного холодны, но это не тот, кто мне нужен. Судя по сенсорике, внутри здания находился более выдающийся человек. «Кто ты?» – спросил он резким тоном. «Добрый день», – с уважением поздоровавшись, я впился в его глаза. «Я пришел издалека, чтобы увидеть мастера Пиандао». «И зачем тебе видеть мастера?» – спросил он подозрительно и настойчиво. «Ведомой легендой о его мастерстве, я решил изменить свою жизнь, чтобы постичь тонкую науку». Отвечаю на его вопрос, упуская важную деталь – тонкую науку убивать без магии. Магия воды сильно завязана на двух духах, и стоит потерять их расположение, как покоритель стихии становится уязвимым. Зависимость есть самый горький яд, и нужно всегда думать о поиске противоядия. «Ты хочешь стать его учеником?» — хмыкнул он с насмешкой. «А ты хоть знаешь, что для этого нужно?» Я уже ответил на первый вопрос, сощуривая глаза, смотрю на него с легким раздражением. Ответить на второй вопрос слишком сложно, ведь на него нет правильного ответа. «И почему же?» Строго спрашивая, он скрестил передо мной руки и посмотрел с легким высокомерием. «Одни ответят расплывчиво, быть достойным, но достоинство у каждого свое. Другие ответят всеми известными фактами. Иметь талант, смелость, выдержку, скромность и почет. Нужно быть верным своим принципам и ценностям, не забывая подготовиться к жертвам и испытаниям на пути к своей цели». Немного переведя дыхание, я продолжил. «Еще некоторые скажут, что дело в способностях к обучению и самосовершенствованию, двух качествах, выделяющих уникального человека и его подход». «Ха-ха-ха-ха», не выдержав, засмеялся мужчина. «Ты только что пересказал все, что мне говорили твои предшественники, только лучше». «Но если это так», хмыкая, он по-доброму улыбнулся и задал вопрос. «Поведай же мне, почему именно ты захотел стать учеником мастера Пиандао? Вам это покажется странным, но у меня было видение. Поэтому стать учеником мастера не что иное, как моя судьба», слегка приподняв уголки губ, говорю чистую правду. «Ввиду моих прошлых заявлений, меня не должны счесть сумасшедшим». Так что мужчина удивился такой причине и серьезно задумался. «Даже если ты говоришь правду, думаешь, что мастер будет тратить на тебя время? Мне неизвестны его чувства и помыслы», скромно отвечаю на его вопрос. «Но если символика белого лотоса на двери не для красоты, тогда мы найдем общий язык». «Ты», — удивился он, — «откуда ты знаешь об этом?» «Я прожил недолгую жизнь, закрывая глаза, я начал видеть сотни бессвязных образов своего прошлого. Начиная с 8 лет, вся моя жизнь протекла в странствиях или в полной изоляции от остального мира. И ладно, если бы меня посадили в карцер, но нет, я проживал продолжительное время вместе с совой, умеющей говорить и быть моим объектом для роста. Нестандартный взгляд на мир, тихие и бесшумные шаги, пассивное устрашение своим присутствием, уникальная манера речи и движений. Все это я копировал, чтобы использовать в будущем. Пусть это и жалкая имитация, но в каком-то роде Ван Шинтонга можно назвать моим отцом. Отцом нового меня, ведь он на меня сильно повлиял, в худшую или лучшую сторону. Но в одном я уверен, его знания, а также его книги, помогли мне взглянуть на мир и обстановку в нем иначе. И в этой недолгой жизни я уже имел честь узнать не только о его существовании, но и о предназначении. Любой, кто воспринимает белый лотос чем-то большим, чем фишкой в пайшо, достойный хранитель знаний. А я стремлюсь постичь как можно больше мудрости. Такой юный, а уже интересуешься подобными вещами. Ладно, каждый, кто слышал о нашем ордене, имеет право попросить аудиенции у мастера. Его отношение ко мне резко изменилось, и он склонил голову в знак уважения. Я ответил ему тем же жестом. «Хммм», пробормотав, он отступил от ворот, давая мне пройти во двор. Первое, что привлекло мой взгляд, — кузня. Мастер не только виртуозно обращался с мечом, но и сам изготавливал эти смертоносные оружия. По натуре он был творцом, что я заметил в его поместье. Вместе с проводником мы застали мастера Пиандая на веранде. Он был погружен в каллиграфию и не обратил на меня ни малейшего внимания. Я почувствовал силу и энергию, которые исходили от его уверенных движений кистью. Его лицо было выразительным, суровым и мудрым, с глубокими морщинами и проницательным взглядом, а борода и волосы на голове столь же темные, как и его загорелая кожа. Мне также понравился его наряд. Он выглядел скромно, но со вкусом. Это был контраст темных тонов и простых тканей. Но он был не аристократом, а настоящим воином. На его поясе свисал меч, цзянь, прямой и тонкий, как бритва. Он произвел на меня хорошее первое впечатление, и я решил усилить его еще больше. Как я уже думал ранее, есть много способов чему-то научиться у наставника. И если обычные речи бесполезны, всегда можно прибегнуть к другому подходу. Глава 22. Мастер. Часть 2. Легенда среди легенд, герой среди воинов, мастер среди учителей. Именно таким я представлял своего наставника. Увидев подходящего под это описание человека, я старался вести себя более сдержанно, игнорируя свое желание задать несколько вопросов. Почему мастеру Пиандая пришлось сразиться с сотней противников? Почему он решил основаться здесь? К чему стремиться в жизни? Все это может подождать, ведь в первую очередь меня интересуют его исключительные умения. И даже в руках неумелого мальчишки острое лезвие становится концом для тренированного бойца. Все зависит от упорства и природного таланта убивать. Эти слова из видения все еще отдаются эхом в моей голове. Я много о них думал. Упорство – это одна из немногих черт, которыми можно похвастаться. Но природный талант убивать. Возможно, я был не самым хорошим человеком с раннего детства, только не осознавал этого. Путешествие по миру стало спусковым крючком, заставшим меня относиться к жизни и смерти проще, и даже изменить взгляды на холодное оружие и сражение в целом. Появилось желание познать сталь, чтобы расширить свои способности на поле боя. Ведь что мы знаем, ограничено, а чего не знаем, бесконечно. Остается лишь постепенно заполнять пустоту для создания чего-то нового. Например, новых стилей, уникального стиля сражения ледяными клинками. Мастер, я привел к вам нового ученика. Из вежливости старикан решил представить гостя, указывая на меня жестом. Ученика, удивленно переспросил темнокожий мужчина. Фат, давненько ты так не представлял новеньких. Улыбаясь, он отвлекся от своего занятия каллиграфией и посмотрел в мои глаза, и будто что-то там разглядев, неприятно сморщился. Ты не здешний. Похоже, ты проделал длинный путь. Осмотрев мою одежду, он продолжил. Из столицы. Я прав, мой путь был более длинным. Убирая руки за спину и вставая в более удобную позу, как по учебнику, я слегка приподнял уголки губ. Я здесь, чтобы попросить вас взять меня в ученики. От начала неуклюжего взмаха меча до приемлемых результатов в бою. Многое за обучение я предложить не в силах, но готов отработать в кузне каждую минуту потраченного на меня времени. А как, ты знаком с кузнечным делом? Он на меня посмотрел с большим интересом. У меня нет практических умений, но я готов компенсировать упорством, немного задумавшись, дополняю. За исключением разделочного ножа, я никогда не держал в руках меча, копья или другого оружия ближнего и дальнего боя. Что? Удивился Фат. Ничего не умеешь, но владеешь решительностью и амбициозностью постичь новое, а также готов платить за потраченное на тебя время, своим, кивая, подытожил мастер. Знаешь, мне нелегко угодить. Как считаешь, сможешь выдержать бесчисленные испытания? Сможешь заставить работать себя усерднее, чем когда-либо прежде? Сможешь ли сломаться, чтобы построиться заново? И главное, будешь ли ты достаточно требователен к себе, чтобы не просить пощады? Все немного проще, чем вы думаете. Слегка прикрыв глаза, я сделал шаг вперед. Его пульс усилился. Создается ощущение, что он подсознательно воспринимает меня за противника. Неплохие инстинкты. Я разделил свою жизнь на две части. В одной я был жизнерадостен и ленив, наслаждаясь детством. Вторая половина ушла на тренировки и поиски истины. Ни счастья, ни любви, ни роскоши и никакой мотивации. Только дисциплина, ведь она постоянна. Ха-ха, рассмеялся наставник. А ты умен не по годам. Совсем неплохо. Но ответь мне на один вопрос. Он отложил кисть и подошел прямо ко мне. Чем ты лучше всех мастеров, всех гениальных юношей и девушек, что посвятили себя мечу и были выгнаны с позором из этой усадьбы. «Я владею ничем», — коротко признался я. «Что легче, расплавить клинок и создать из него новый или взять твердый слиток и сделать меч? Меня не нужно переучивать, только научить. Итоговый результат зависит только от дел кузнечного мастера». «Хм», — хмыкнул он, — «говоришь ты складно, но такому в нашей нации не учат. И по возрасту до университета Басингсе ты не дорос». Пиандао начал копать в сторону истины. «А также за время нашего разговора ты не произнес своего имени. И последнее. Этикету ты обучен, но немного старомодному. Слишком старомодному». Немного подумав, я вытащил из кармана удостоверение личности и протянул его мастеру. Тот начал внимательно вчитываться. Некий Лао не мог в провинциальном городке на краю страны огня научиться держаться в присутствии мастера и вести себя с ним уверенно. «Это не твои документы», — ухмыльнулся он. «Раз в моем кармане, то мои», — закинув удочку на ловлю провокаций, я начал ждать реакцию. Все говорило в пользу того, что я могу быть шпионом или диверсантом в стране огня. По сути, хороший повод для нападения на меня есть, и только ему решать, воспользуется он правилом Белого Лотоса на равенство между нациями или преисполнится патриотизмом к стране огня, чтобы уничтожить потенциальную угрозу для устоя государства. Любой, даже обычный крестьянин из царства земли, способен натворить дел, если ему немного повезет. «Хорошо, Лао», — весело начал он, приглашая меня жестом последовать за собой. «Фат, подготовь для нас двоих тренировочную площадку и два настоящих меча. Но, господин, не лучше ли взять тренировочные?» — попытался предложить альтернативу Фат. «Не думаю, что Лао устроит обычный бой», — он покачал головой. «У моего нового ученика необычные глаза. Такие глаза требуют большего, чем побои в случае неудачи». Мун впервые взял меч, ощущая его вес и баланс. Он никогда раньше не владел оружием, но прочитал бесчисленное количество книг по искусству боя в библиотеке Ван Шинтонга. В его голове хранилось множество приемов, стилей, боевых стоек и взмахов тем или иным оружием. Но теория – безвкусная каша, и ее недостаточно, чтобы утолить голод силы. Необходим реальный противник с настоящим боевым опытом. Судьба была благосклонна. Напротив него, примерно в 10 шагах, стоял мастер Пиандао. Высокий мужчина не надел доспехи. Он даже не снял с себя верхнюю одежду, сковывающую его движение. Впрочем, высокомерным человеком его назвать было нельзя. Мастер был достаточно опытным, чтобы оценить силу противника и подстроиться под нее во время боя. Сейчас он держал свой меч в одной руке свободно, будто тот был продолжением его тела. Однако Пиандао не сбавлял бдительности, ощущая что-то неестественное в своем новом ученике. Он напоминал ему себя в прошлом, когда он только создавал уникальный метод фехтования и развития тела. Даже если у того нет таланта, его можно многому научить, ведь тот продемонстрировал выдержку и развитую мудрость. Но все же, Пиандао рассчитывал на большее, чем простое усердие. Улыбнувшись, мастер указал длинным лезвием меча в сторону своего ученика. «Ты не хочешь отказаться от стали?» – спросил мужчина. «Помни, неудача в тренировочном поединке со сталью может стоить ни одного шрама. Правило вашего дома – не проси пощады, а лишь сурового и справедливого отношения», – хмыкнул Мун, закрывая глаза. Ему не нужно было видеть мастера. Он чувствовал его через магию крови, как и поток энергии в теле любого существа и растения. Все, что имеет жидкость, будь то воздух, намокшая под дождем земля или бамбуковый сад в усадьбе наставника. «Хорошо, но не говори потом, что я тебя не предупреждал. Приготовься». Мастер Пиандао решил атаковать первым, рванув в сторону противника со скоростью стрелы, при этом размахивая мечом. Обычно к нему приходили самые обычные юноши и девушки, и им нужен был самый обычный подход. Но с Лао из провинциального городка все было иначе. С ним было куда интересней, а интересные люди требуют нестандартный подход. Впервые за долгое время мастер Пиандао решил его применить. Началом этому стало его резкое ускорение и незримое черчение линии мечом. Мун усилием воли подавил желание воспользоваться магией, вместо этого отскакивая в сторону и ощущая порез на щеке. Небольшая плата за секундную замешку. «Ты медленный, стойка неплоха, но реакция мухи. При другой ситуации ты бы лишился половины лица». При других обстоятельствах, подавляя желание взорвать все вены в теле противника, маг крови сильнее зажмурил глаза и принял одну из стоек мечника в пустыне. Сражение было бы неинтересным и предсказуемо скучным. Мун был рад как никогда, ощущение постоянной опасности ускоряло развитие его адаптивных навыков с чудовищной скоростью. Он уже мог прорисовать в голове полный образ мастера и карту его движений на несколько шагов вперед. Словно перед его закрытыми глазами вместо темноты было сразу три человека, из прошлого, настоящего и будущего. Тем самым он довольно легко смог предугадывать движение мастера на несколько шагов вперед. Третий удар вытекал из второго, а тот из первого. И подловив момент, он сделал резкое движение к наставнику и нацелился острием меча прямо в глаз, намереваясь уменьшить боевую эффективность противника вдвое. Но смотря на него самого, нельзя было понять, нужны ли мальцу глаза во время боя. Мастер удивленно приподнял бровь и отбил скользкий удар юнца, но следом тот изменил стиль боя на дуэльный, начав наносить удары с восьми направлений. Подобно восьми лапам паука, Мун использовал все восемь сторон для атаки, при этом стараясь придать итоговому результату единую картину, сплетая все удары в паутину. Да что не так с его энергией? Задался вопросом Мун, прерывая серию непрерывных ударов и уходя в глубокую оборону, как будто он стал черепахой, убежавшей в свой панцирь. Однако в данном случае хищник не отстанет, пока не победит. Она растет, как на дрожжах. Мне нужен план. Я не успею отразить четвертую и пятую атаку. Надо подставиться под четвертую, иначе рискую потерять ухо. Заблокировав три атаки, которые были заранее прочитаны по движению мышц, крови, нервов и энергии, Мун резко изогнул свое тело. Пришлось немного применить магию крови, позволяя конечностям искривиться, словно они были змеями. В противном случае вместо раны на правой руке, он бы ее лишился. Мастер сам не понял, как из-за нахлынувшего на него азарта на секунду перестал воспринимать противника за ученика, скорее за тех, с кем он сражался, когда воевал на стороне народа огня, с теми, кого он запомнил, как своих врагов. Глава 23. Мастер, часть 3. Ты в порядке? Скрывая нервозность и немного стыда, спросил Пиандао. Он сделал свою стойку посвободней, но не убрал меча в ножны. Обычная царапина, это была чистая ложь. Ведь кровь успела запачкать ему одежду и рассыпчатую почву под его ногами. Я одинаково владею правой и левой рукой, поэтому не вижу смысла прекращать тренировочный спарринг. К тому же, я уже закрыл разрез, но если я его вылечу сейчас, это мне ничего не даст. Все равно бой не продлится до поздней ночи, а если и так, шрамы лечатся просто, но немного кроваво, задумался Мун, выпуская на волю боевой азарт. Впервые он получил от кого-то рану. Едва ли он тренировочный, в этот же миг посчитал мастер, но тут же встал в боевую стойку. Аура – это особое излучение от людей, которое передает их внутренний мир во внешний. И сейчас она стала совсем другой у мага крови, который устремил контроль в собственные вены, чтобы ускорить движение крови и сердцебиение тела. Прирост силы сопровождался сжиганием огромного количества энергии ЦИ, поэтому долго Мун поддерживать это состояние не мог. Двойное ускорение, тройное ускорение, и думаю, этого хватит. Хищно ухмыльнувшись, юный мечник бросился вперед, замахнувшись мечом на шею мастера. Тот парировал удар и попытался нанести ответный в грудь, но движения его ученика уже кардинально перестроились. Мун с чудовищной скоростью сместился на полметра влево и попытался отрубить вертикальным замахом руку мастера. Чудом вздернув меч вверх, мастер Пиандао сглотнул, представив иной результат. Став серьезней, он поверил в своего ученика и снял с себя некоторые лимиты, атаковав того по ноге. И к его радости, Лао смог сделать высокое сальто назад, излишне высокое и быстрое, что навело мастера на вопрос. А так можно, но в мире множество тайн, все может быть. Иск. Пиандао хотел что-то сказать, но вовремя сжал челюсть. Сражение перешло в ту фазу, когда откусывание языка во время боя не было простой байкой. Стоит разжать челюсть, и за это можно сильно поплатиться. Да и времени на размышления оставалось немного. Мун с огромной скоростью понесся на учителя и, увернувшись от одного удара, перекатился по земле и попытался срезать половину тела мастера за один удар. «Все в порядке, он просто в меня верит», стараясь успокоить сердцебиение, чтобы пот не попал в глаза, рассудил Пиандао, и сжав губы нанес удар. Правда, от этого он едва не лишился половины локтя. Его противник начал действовать наверняка и наносить исключительно смертельные или калечащие удары, при этом успешно блокируя выпады мастера, используя для этого одну руку. Его пальцы же не из железа, почему он держит меч мертвой хваткой? Нет, даже мертвецы не настолько жадные к своему имению, Вновь провалив попытку выбить оружие из рук Муна, мастер кротко вздохнул. Они обменивались ударами в бешеном темпе, перемещаясь по тренировочной площадке как вспышки молнии. Лая уже превзошел мастера в скорости и силе удара. Пиандая же неприятно морщился и использовал все свои знания и умения, чтобы держаться вровень с учеником. Звучит глупо, но бывалый воин уже трижды пожалел, что начал этот бой, но и остановить его не пытался, даже когда его дворецкий старался разуметь обоих. К его несчастью, два воина не могли отвлечься на посторонние шумы из-за высоких ставок, ведь на кону были их жизни. Настоящего воина не остановить, ведь так, мысль не успела развиться, ведь прыткий оппонент вновь немного ускорился и наконец открыл глаза. Теперь казалось, что даже бывалого опыта мастера может не хватить, чтобы предугадать все движения и намерения спарринг-партнера. Всего одно неверное движение, и про фехтование можно забыть, как про страшный сон, а то и про жизнь забыть. Уничтожитель сотни, а ты оправдываешь свой титул. Читаешь все мои движения, и для этого тебе не нужно закрывать глаза и визуализировать сенсорику. Превосходно, прекрасно, но в то же время ужасает. Нет, я не могу вновь закрыть глаза. Мы оба перешли в ту фазу, когда глазами нужно оценить нечто большее, чем оппонента и направление его клинка. Нужно думать об окружении и грибанных камушках под ногами. Так, нужно изменить стратегию. О, да, изменить. Можно полагаться только на свои знания или силу. А эти два фактора определяют способность импровизировать, приспосабливаться и учиться у мастера прямо во время схватки. Я запомнил части его движений. Необходимо повторить с точностью и застать его врасплох. Дальше дело техники и одного среза меча. Мун начал применять выученные за сегодня приемы. Финты, парирование, порезы, удары, выпады, подсечки и взмахи. Все это использовал немногим ранее в поединке Пиандао. И все это сейчас использовали против него, иногда разбавляя знакомые мастеру приемы высокими и низкими стойками. Также маг крови попытался изменить свой ритм, делая себя более хаотично непредсказуемым противником, чтобы его противник не терял бдительности. Он понимал, что потеря бдительности, если и случится, то не будет столь значительной, чтобы одержать победу. Зато если не давать мастеру расслабляться, он перейдет на фазу истощения раньше его самого. Пока безрезультатно. Стратегия провалилась, хитрый жук пусть и удивлен, но знает свои приемы, как количество мозолей на своих руках. Он практиковался в умении их отражать, прорабатывая бой против себя. Думаю, только так можно объяснить его колоссальные способности в противостоянии своим же приемам. Но, попробую их размазать с приемами и стилями из библиотеки так, чтобы он постоянно ловил удивление. Хех, мастер продолжал отбивать удар за ударом, используя серию блокирования и уклонений. Вне зависимости от атаки, он мог к ней приспособиться и использовать ее против противника. Такое количество успешных парирований не слабо распылило гнев Муна. Он не злился на кого-то конкретного, больше на себя, так как заменил ушедшие чувства далеко не теми эмоциями, которые от него ожидал духовный наставник. И эта ненависть сейчас пошла в ход. Обычно в гневе воины теряют преимущество и быстро ощущают отсутствие головы на плечах, но маг крови был другим. Все, что изменилось. Его атаки стали более жестокими, агрессивными и безжалостными. Даже его последовавший агрессивно-оборонительный стиль был почти весь посвящен атаке. Ставишь блок, будь готов к жесткой тряске рук от моего удара. Хочешь атаковать, думаешь, будет лучше, чем от блокирования. Мастер понял, что если так продолжится, то он может сломать себе руку. Кто в здравом уме блокирует ответным выпадом прямо перед ударом? Неприятно поморщился Пиандао, переходя в оборону, чтобы заманить Лая в ловушку. Он начал использовать грязные приемы, притворства и уловки, которые были презираемы в гордом народе огня. Делаешь вид, что хочешь нанести удар справа, нанеси слева. При каждом удобном случае наноси удары в самые уязвимые места и слепые зоны. И главное, используй окружение. Так мастер ударил мечом по земле и пустил песок прямо в глаза Муна, но тот прокрутил перед собой меч и ветряной волной остановил песчаную атаку. Никогда не держал меч, ну-ну, прямо злобный дух из детских сказок. Хорошо, это идеальный момент, чтобы официально принять его вот же, шею мастера свело, когда случайно посмотревший в небо Мун атаковал мастера. Нет, нет, нет, ты не можешь использовать грязные уловки. Чего это ты сейчас сделал вид, что отвлекся и атаковал. «Где твоя гордость? Эх, и где же молодежь этому набралась?» — иронично пошутил про себя мастер. И продолжая жаловаться на себя, он краем глаза увидел своего дворецкого, который стоял с открытым ртом. Да, битва давно перешла за человеческие пределы выносливости, ловкости и силы. От ударов мечей воздух разрезался и оставлял на себе шрамы, которые уносил шумный ветер. Шумный, но его приглушали звуки столкновения клинков. И главное, по виду Пиандая и Муна было вообще непонятно, что они сильно устали. Оба были неумолимы в своем стремлении задрать подбородок повыше. Похоже, ничего не поделать. Лаа, хотя его зовут точно не так, слишком непредсказуем и опасен. Аркх, не успел мастер решиться на сильный выпад, как на его теле образовалась кровавая линия. Если долго долбить в одно и то же место, то и камень сломается. Скрипя зубами, мастер создал при помощи меча и песка под ногами пылевую завесу и отскочил назад, срывая с себя одежду, чтобы избавиться от одного из ограничений. Теперь его тело было максимально подвижным, если не считать не слишком глубокую рану, проходящую от плеча до талии. «Либо я буду серьезен, либо умру», — мрачно предположил Пиандая и сделал мощный выпад в завесу. Мастер закрыл глаза и положился на свой слух, предполагая, что Лаа поступал так же, когда начинал бой с закрытыми глазами. Это едва не стоило ему жизни, так как Мун с молниеносной скоростью нанес более 40 ударов за считанные секунды. Все они были точно выверены и нацелены в бесшумную цель. Но мастер не был бы мастером, если бы в последний момент не отскочил, отделываясь легкой царапиной на половине шеи. «Остались считанные минуты, прежде чем я потеряю сознание», — подсчитал Мун, заметив кровь, выступающую из носа и уголка рта. Он вытер ее и вместо прекращения боя еще сильнее ускорил кровообращение и поток ци. Глава 24. Мастер. Часть 4. Интенсивность движения увеличилась вместе с ускорением рефлексов до сверхчеловеческих пределов. Казалось бы, неплохо, но Мун знал, что прилив бодрости и уверенности сравним с эффектом опьянения. Как поступали пьяные люди. Сначала им казалось, что они могут свернуть горы, а потом им нужно было очистить желудок и страдать от похмелья. За мимолетную силу и уверенность приходится платить, но сила остается силой. Мастер Пиандая был ошеломлен, когда его противник каким-то образом просто исчез из поля зрения. Но благодаря огромной удаче и интуиции он случайно выставил меч влево и принял чудовищный удар на блок меча. Если бы это были мечи любого другого кузнеца, они бы пришли в негодность. А так Пиандая проклинал себя за свои способности в кузнечном деле. Раз мечи только слегка потрескались, то ими можно было продолжить махать. Кисло улыбаясь, мастер начал использовать мельницу из ударов, намереваясь задеть противника хоть как-то. В противном случае заденут его, а еще хуже, его голову. Увеличивая темп дыхания, мастер старался поравняться с чудовищной силой и скоростью ученика, компенсируя все многолетним мастерством и опытом, а с недавних секунд еще и интуицией. Бой стал больше походить на финальное сражение в театральной постановке со спецэффектами, нежели на тренировочный спарринг. Но двух людей это не волновало. Победа превыше всего. К тому же, Пиандая и Мун получили кучу нового опыта и вдохновения от этого сражения. И пусть каждый из нас может умереть жалкой смертью в любой момент, но нас, смерть мало волнует. Только на острие ножа можно научиться чему-то новому, а смерть не важна. Уверен, мой мастер того же мнения. Восторженная улыбка во многом отражала мысли Муна, когда он наклонил голову назад, пропуская мимо носа смертоносный выпад меча. «Я обязательно выживу», — чуть не плача подумал Пиандая, когда по его телу начали образовываться порезы. Неудачный выпад стоил большей свирепости его противника. Он уже не знал, что еще можно выжать из своего тела для продолжения противостояния. Итак, бывший воин народа огня двигался за 20, а то и за 30 человек, отбивал удары за всю роту и страдал за весь батальон. «А ты точно человек, отбивая сотню ударов. Я уже хочу просто немного сжульничать и закончить бой магией крови. Да плевать, буду честно биться до конца. И вообще, а ты точно не бог войны, посланник смерти или буря стали и ветра? Я же по сенсорике вижу, что ты всего лишь человек. Тогда как ты сумел стать таким сильным? Я же без ускорения от магии крови в самом начале мог отлететь. И ты же ничего не скрываешь? Если это так, отлично, буду махать мечом еще быстрее, чтобы узнать наверняка. Четырехкратное. Я тебе этот меч», — оскалился мастер и двумя мощными прыжками разорвал расстояние, после чего принял попытку использовать бамбуковый лес. Он знал свое поместье куда лучше, чем самый жадный скряга свои богатства. Пиандао знал не только расположение объектов, но и то, как их использовать в реальном бою. Добежав до бамбукового леса, он решил использовать стебли против противника. Но вначале нужно максимально сокрыть присутствие, чтобы напасть из засады. Так пытался себя подбодрить мастер, скрывая легкое смущение тем фактом, что он воспользовался одной из тактик бывшего ученика. Паренек ли смог продержаться пару дней и считался настоящим талантом, но после его вылета мастер решил быть с учениками помягче, но кто знал, что появится тот, с кем трудно справиться даже ему. У него отличный талант обучать, следом за честным боем он пытается научить меня грязным методом, а после них, лучше работать с окружением. Гениальный учитель, но... Бамбук, давно я не использовал болотный стиль водной магии для работы с окружением. Довольно кивая и заходя в бамбуковый лес, Мун мгновенно отреагировал на неожиданную атаку мастера. Маг крови всегда может почувствовать человека в пространстве, какой бы магией ни скрывалось его присутствие и какой бы способностью ни замедлялось его сердцебиение. Сделав шаг назад и два шага влево, Мун схватился за бамбуковый стебель. В густом и высоком лесу это было просто, но куда сложнее изменить структуру влаги внутри бамбука, чтобы была возможность его натянуть и отпустить, словно пружину. Пиандао вовремя среагировал и отскочил в сторону, избегая удара по голове, но в направлении его отступления уже летел меч. «Ну нет же», — разочарованно подумал мастер, когда из его плеча брызнула кровь. Благо рана была не смертельной, и он ответил контратакой, целясь в правую руку ученика. Но тот словно мираж в пустыне на немыслимой для человеческого глаза скорости переместился за спину мастера, пытаясь нанизать его позвоночник на свой меч. «Он определенно хочет меня убить. Он определенно хочет, чтобы я продемонстрировал лучшие способности, чтобы взять меня в ученики». Так легко увернулся от атаки в спину, будто ее сам проделывал тысячу раз. А раз так, резко подпрыгиваем и используем магию крови, чтобы взять себя под контроль. «Что, думаешь, что выиграешь за счет лишения у меня опоры?» Вовсю демонстрируя свою улыбку, я с силой опустил свое тело вниз и применил пятикратное ускорение. Наши клинки встретились друг от друга, но кроме искр. Крутой мастер оружейный, что-то не похож. Два наших клинка рассыпались при столкновении друг от друга, словно сухие палки. «Я спасен», тяжело выдыхая, возрадовался про себя мастер и, пройдя немного к бамбуковому стеблю, сел на землю и нашел спасательную опору. Все его тело ныло, болело и покалывало, а во многих местах кровотечение все еще не останавливалось. «Отлично, он тоже сильно ранен, что?» В шоке уставившись на Муна, наставник решил его тут же выставить за дверь под любым предлогом. Его мысли просто переполняло множество вопросов. Какого духа на нем не царапины? То есть как он может просто отколупывать кровь на щеке, за которой нет оставленной моим мечом отметины? Где хоть что-то? Как я не заметил отсутствие у него кровотечения? Ты не мог потерять ранение между нашими ударами. Тем временем Мун думал о своем. Моих сил на переход в рукопашную схватку не осталось. Похоже, практику циблокерства придется отложить до завтра. Еще кучу ран заработал, но можно подавлять нервные окончания, чтобы не визжать, словно девчонка от первого пореза кухонным ножом. Используя свою кровь, я кое-как могу исцелить небольшие раны, но только простые. Ногу обратно прирастить довольно сложно, и я не тренировался в магии исцеления так глубоко. А еще меня переполняет сонливость. Та секунда под финальным ускорением мне дорого обошлась, перед глазами все плывет. Но зато у меня есть чему обучиться у наставника. У нас вышла ничья при таких вводных, что голова начинает болеть. Например, физически доведенное до предела тело, знание множества техник и приемов, сенсорика, пятикратное ускорение, магия крови для маневрирования и остановки кровотечения, магия исцеления для оздоровления, безжалостный настрой для избежания урона от замешательства. И при таких вводных я мог проиграть человеку без магии. Не уверен даже, что его обычные приемы водной магии возьмут. Разве что вода под давлением разрежет пополам. А еще можно использовать нити под давлением, нарезая на мелкие кусочки, чтобы... И почему мне не по себе от его молчания? КХМ, надо начать разговор. Лаа, ты, попытавшись почтительно отказать ученику в обучении ввиду низких шансов выживания его мастера в процессе этого самого обучения, Пиандао столкнулся с крайне наглым учеником. Не нужно, учитель. Я сам понимаю, что пока слишком неопытен, чтобы носить титул вашего ученика. Постараюсь провести несколько дней в медитациях, суровых тренировках и анализе вашего стиля боя. Когда закончу, вернусь для реванша», учтиво поклонившись, Мун направился к воротам. «Подожди», игнорируя боль и резко вставая, коротко запротестовал Пиандао, причем в удивительно торопливой для его элегантного образа манере. «Сперва отдых, а потом отработка в кузне». «Ну уж нет, я тебе не дам отдыха. Я молод и у меня нет детей, чтобы составить завещание. Поэтому нужно тебя максимально нагрузить. Ты ведь человек и устаешь. Ведь так?» «Конечно, это так. Оставайся здесь и живи в постоянных нагрузках, чтобы сил поднять меч не хватало». «Ха-ха, что может пойти не так? Плохое предчувствие, мастер!» — громко крикнул Фат. «Я привел помощь». Фат прибежал с несколькими врачами из города, которые должны были осмотреть раны того, кто держался на ногах исключительно на силе гордости. «А еще нельзя показывать перед ним слабость или мне конец. Так, спокойно, нужно придумать, как от него избавиться. Лао ведь, если его выпроводить силой, он может вернуться. Сильно покалечить не получится. Ах, пусть остается. Кровь она такая. Потечет и перестанет», — немного про себя все обдумав и пошутив, мастер горестно посмотрел на место, к которому он недавно прислонялся. Все было залито кровью, так что помощь действительно не помешает. Фат, отличный дворецкий. Глава 25. Реквием по мече, части. Время неумолимо течет, но для меня оно не имеет значения. Мы все смертные и должны использовать подаренный нам срок жизни на максимум, чтобы стать лучше и совершеннее, чтобы преодолеть пределы возможного и приблизиться к титулу величайшего. Я никогда не посмею себя так назвать, так было и так будет. Поэтому необходимо тренироваться, становиться сильнее и стараться провести день таким образом, чтобы победить себя же, но вчерашнего. А версия меня из завтрашнего утра должна победить меня сегодняшнего. Мне главное не посрамить это правило, вложенное в меня наставником, чтобы не опорочить его старания. Он привил мне самое важное правило, которое важнее жизни: стремиться к своей мечте, несмотря на трудности и обстоятельства. Стать величайшим в истории — ради этого нужно не знать пощады не только к врагам. В первую очередь, заставить себя быть беспощадным к самому себе. Каждое утро, еще до того, как солнце взойдет на горизонт, я направляюсь на тренировочную площадку. Это своего рода подвиг, учитывая острую боль по всему телу. Каждый шаг словно последний, ведущий прямо к погибели. Да, идеальное сравнение. Будто я тот самый обреченный человек, идущий к своему гробу. Все шаги даются тяжело, и этого явно мало. Наставник твердит: нельзя подавлять в себе боль, она должна научить меня преодолевать собственные пределы. Красивые слова, их я взял на вооружение, поэтому больше не подавлял магией крови нервные окончания и не контролировал усталость. Напротив, магией крови нагружал тело еще сильнее и беспощадней, чтобы лучше постичь боль, жить с ней как со своим дыханием. И вот, идя через более дополнительную нагрузку, я посещал тренировочную площадку. Мой наставник всегда ждал меня, стараясь вставать пораньше, несмотря на тяжелые ранения. Они были получены в ходе смертельных спаррингов, в основном от меча. Но это его не сломило, а подстегивало не давать мне ни минуты покоя. Он заставлял меня работать в кузне за целую мастерскую, изводить тело тренировками за сотню солдат и закаливать дух различными премудростями за сотню мудрецов. Учит меня всему, что знает сам. Это трогает. Под его руководством я бегаю по пересеченной местности, преодолевая препятствия и ловушки. Мастер Пиандао хорошо подходил к смертельным ловушкам. В его исполнении любая ловушка могла оборвать мою жизнь. Стоило мне хотя бы раз оступиться, сделать что-то не так или упасть в стопку заостренных кольев, как меня бы ждала смерть. Но это здорово, ведь все это он делал с любовью ко мне. По его глазам было видно, как он радовался каждый раз, когда мне удавалось избежать ловушки, из которой любой нормальный человек не мог выбраться. Безусловно, подозрительно, но что нас не убивает, делает сильнее. Мне ни на что жаловаться. Жизнь протекала насыщенно, некоторые из черт моего характера быстро развивались, как и навыки. Кропотливо подходящий к тренировкам наставник – это хорошо, а его методы – дело десятое. Само обучение проходило разнообразно и иногда почти невыполнимо. Поиск, поднятие и разрушение больших камней для укрепления мышц. У меня возникли проблемы только с разрушением камней, и как бы я ни пытался их разрушить без магии крови, ничего не получалось. Даже пришлось разработать технику по превращению крови в правой руке в ледяные кристаллы из синего льда, чтобы усиливать атаки правой руки через пропуск энергии вовне. Мощи вполне хватало, чтобы разрушить огромный булыжник, но откат был не из приятных. После каждого превращения руки в ледяную уходило где-то несколько дней на то, чтобы все вернулось в норму. Что уж там, к правой руке было элементарно опасно прикасаться здоровой рукой. Наверное, в первый день можно получить легкое обморожение, на второй день неприятные ощущения, а на третий просто обнаружить аномалию. Рука возвращалась в исходную норму только на четвертые сутки, и с чем это связано, у меня так и не получилось разобраться. Но да ладно, главное, что при встрече с магом земли я смогу не только увернуться от камня, но и раздробить его. Если получится придумать новые атаки, связанные с лучшим пропуском энергии. Кто знает, может смогу замораживать без воды или создавать ледяное пламя. Эх, мечты, мечты. Быстро рождаются и столь же быстро встречают свой реквием. Точно, еще мой наставник уделил много внимания метанию ножей и копий, а также стрельбе из лука. Он хотел развить мою меткость, почему-то целясь в меня, наверное, показывая, как правильно. Чаще всего мне приходилось этим заниматься, когда наставник брал перерыв, и дабы мой прогресс не застопорился, мастер Пианда тщательно контролировал тренировки. А уже после восстановления мы приступали к спаррингам, где отрабатывались различные стили боя на мечах, ножах и циблокерства. Благодаря его тренировкам я смог выйти на ничью или победу уже не при пятикратном ускорении, а всего лишь при двухкратном. И когда мы оба заливаемся кровью, он с ироничной усмешкой работает с моими познаниями в тактике, технике, стратегии и даже в психологии воина. На таких уроках он требует от меня максимальной концентрации, но я уже давно научился поглощать любые знания словно воду в жаркой пустыне. И пусть наставника может убить любой мастер магии, он по-своему великий воин. Не каждый может похвастаться достижением пика человеческих возможностей без магии, что меня подкупило при первом спарринге. Как обычный воин я тогда был действительно слаб и недостоин, ведь только идиот с включенными как их там читами, способен нахваливать свою великолепность силы, игнорируя ущербность навыков. Воистину хороший наставник, который не щадит своего ученика ни в чем. Он никогда не давал мне времени на передышку, отчего мне не каждый день удавалось уделить хотя бы пару минут медитации. Практика, практика и еще раз практика. Ранения сами себя не смягчат, мечта сделать из себя настоящего воина не подстегивается сама по себе, а умение справиться с любой угрозой без магии требует времени. За эту мудрость я не перестану благодарить наставника и всегда буду уважать его за опыт и поддержку. Моя благодарность вызывается не словами, они порой бесполезны. Нет, их нужно демонстрировать силой, умением не слабеть перед лицом трудностей. Я уже давно понял правила этого дома. Следом за изнурительными тренировками и выяснением тонкостей боевых искусств нужно не останавливаться на отдыхе и восстановлении. Приказали сделать сотню мечей в кузне, ночь длинная, а сонливость можно подавить, чтобы сделать 2 сотни мечей. Раны кровоточат и гноятся, физический труд должен помочь забыть о боли и усталости. И ни в коем случае нельзя спешить с залечиванием ран. Зачем? Боль делает нас сильнее и приспособленнее. Помогает бросать новые вызовы, которые кажутся невозможными, испытывать новые пределы, которые постоянно расширяются. За эти 4 месяца, которые я тренируюсь под руководством мастера Пиандао, он все еще оставался недовольным мной, и поэтому прикладывает больше сил, заставляя страдать не только меня, но и себя. Он так сильно пытается меня нагрузить, что даже посидел за эти 4 месяца. Так часто прикладывает все свои силы во время спаррингов со мной, что даже получил серьезную рану на ноге. Теперь он ходит при помощи трости и, судя по прогнозам, нога заживет только через месяц. Но он не жалуется и говорит, что все это ради меня, что он хочет видеть меня в качестве лучшей версии себя. Надеюсь, мастер втайне гордится мной, и поэтому я не должен его разочаровать, чтобы стать достойным его наследия. Сегодня я вновь встретил Пиандао на тренировочной площадке. Он сидел на своем деревянном кресле и почему-то был столь жизнерадостен, что это меня удивило. Возможно, дело в свитке, который он держал в руках. Очень крепко держал, словно человек, падающий с обрыва, но зацепившийся за корень утеса. Это меня удивило. «Лаа», хрипучим и уставшим голосом он поприветствовал меня. «Как я рад», он сделал паузу на несколько секунд, за которые несколько раз прогнал слюну по рту. «Тебя видеть. Сегодня я с уверенностью могу сказать, что твое обучение подошло к концу и, мастер, прошу прощения за дерзость, искренним тоном прерываю его, но я еще не готов остановить обучение, делаю поклон, понимая, что двухкратного ускорения недостаточно для окончания тренировки. От него нужно избавиться полностью. Ты готов? Резко опроверг он. Пойми, я долго обдумывал этот момент и теперь понимаю. Тренировки неэффективны. Почему? Удивленно наклоняю голову, сильно удивленный, ведь мастер впервые перешел на столь резкий и настойчивый тон. Пойми, ты останавливаешь удар перед моей шеей. Это граница, которую тебе необходимо преодолеть. Что произойдет, если ты слишком увлечешься остановками и на поле битвы остановишься перед врагом, в одном шаге от победы? Этого нельзя допустить. Поэтому остановка перед финальным ударом не должна стать твоей привычкой. Активно жестикулируя незажившей и забинтованной рукой, он высказал глубокую мысль. Хорошо, в следующем нашем спарринге я не буду себя сдерживать и выложусь на полную, серьезно понимая его намерения, я кивнул. Грустно убивать своего учителя, но некоторые культы ассасинов так и завершают свое обучение. Ученик должен победить наставника, чтобы самому стать наставником, полностью унаследовав их прошлое и отрезав его клинком от будущего. Возможно, чтобы привнести свои знания и умения, улучшая технику и передавая ее следующему поколению. Но пойти на такой шаг, мой мастер велик. Но почему он смотрит на восход солнца чуть ли не со слезами на глазах? На возвращение моей формы уйдет много времени, начал он, проверяя мою решительность. Мастер может не переживать, я готов. Я подожду, сколько бы времени на это не потребовалось. Ты впустую потратишь время, резко запротестовал он. Но у меня есть решение. Я перелопатил все связи и кое-что продал, но это не важно. Главное, что у меня есть это. Дрожащей рукой он вытянул и передал мне сверток. Я принял его и начал внимательно вчитываться. Спустя минуту закончил чтение и, если так подумать, в этом есть смысл. Но похоже, мастер Пиандао не хочет передавать свое дадзимне, так как считает, что я недостоин. В этом есть доля правды. Мне нравится путешествовать и не думаю, что смогу вместо постижения собственной силы принимать учеников в этом дадзи как его глава. Да и лучше искать учеников самому, ведь алмазы сами к тебе не придут, за редкими исключениями. Но ведь мой путь может застрять в глуши, немного сомневаясь, делюсь с ним. Я договорюсь. Еще есть риск попасть под неумелые. Я договорюсь. И на это нужны деньги, а я пока не успел скопить. Я договорюсь. То есть все будет. Он показал мне большой палец вверх. Эх, не палец, а одна большая мозоль. Пиандао выкладывался в тренировках на полную, что видно по его незажившим рукам. И мне горестно с вами расставаться вот так. Прошу прощения, что не смог себя контролировать в нашем последнем спарринге. Теперь мы не можем провести выпускной бой не на жизнь, а на смерть. Вставая в ровную позу, я со всей искренностью преподнес поклон. Давно так не делал, но он этого заслуживает. Это, сглотнув, он попытался улыбнуться. Возле ворот твои вещи и, Фат, подготовь средства на годовую жизнь, чтобы мой ученик ни в чем себе не отказывал и мог спокойно там пробыть минимум год, чтобы он точно не вернулся с обвинением, что денег не хватило. Он крикнул своему дворецкому нечто странное и необязательное, но тот быстро побежал исполнять волю своего господина. Фат очень преданный человек.